Аттида. Пришла весть, что ее брат Харакс со своими судами плывет к порту Лесбоса, возвращаясь из египетского города Навкратиса, где Нил разделяется на сотни притоков. Это путешествие длилось в течение 5 лет, и в течение этих 5 лет она не видела его лица. Его корабли под тугими парусами и со множеством гребцов уже показались на горизонте. Известия о них не были ни слухами, но слухи сопровождали их. Говорили, что с ними никто иной, как поэт Алкей, тот самый, которого она отдала смерти, чтобы не отдавать своего ребенка Гелло, чья тень голодными поцелуями высасывала живое дыхание из самых юных. Вероятность того, что Алкей жив и плывет с ее братом, значило для нее больше, чем она могла осознать. Годами она жила с чувством, что стала причиной его смерти. Теперь она боялась дать себе надежду. Ее старый товарищ, милый, непочтительный Алкей. Она носилась вверх и вниз по лестницам своего дома, отдавая приказы, чтобы все было в готовности для приема гостей. Их забросают цветами и проведут по пурпурным дорожкам к ступеням ее дома. Она задумала соблазнительное и экзотическое меню с икрой, устрицами, омарами, крабами и каракатицами. Будут поданы улитки и анчоусы, жареные с приправами, очень пряные сыры, колбасы и лук. Все очень соленое, чтобы вызвать желание вина. Рабы будут освежать лбы ее гостей помадами, канатоходцы балансировать над ними, обнаженные и натертые маслами. Из ручьев были подняты кувшины, так что можно было устанавливать стойки с вином и морепродуктами. Над ними висели гигантские канделябры и рыбьи пузыри с жиром, готовые к тому, чтобы их зажечь. И Гермес был милостив, поскольку без специального повода, как казалось, было соткано персидское одеяние, блистающее бусинами золота, и ремешки дивной лидийской работы были готовы охватить ее ступни. В разгаре этих приготовлений Сафо на минуту остановилась. И если Хар сначала отправится к Эвригию и Лариху, какие истории о ней они расскажут? Неужели ему придется выслушать, что его сестра стала шлюхой? Спазм, казалось, связал узлом все ее тело. Она совершила культовое омовение и обратилась к богам, чтобы подсказали ей, что делать. И когда она молилась, ей пришло на ум явиться на пристань и заговорить первой. А после этого пусть ябедники снова говорят о ней все, что хотят. Если битва будет на словах, то и в Риге, и Ларих можно считать уже побеждены. Радостно она пропела. «Мне не кажется трудным до неба дотронуться». В повозке, в сопровождении множества служанок и рабов, она отправилась к пристани. Ее оба брата уже были здесь. Она не виделась с ними 3 года. Они поклонились сестре ради общественного мнения. Какими напряженными они были, как марионетки. Она наклонила голову, но между ними не было сказано ни слова. Черноносые суда, вытесанные из твердого тополя, дуба и сосны качались по ту сторону волнолома. По команде все паруса были свернуты и опущены на палубу. Фока, штанги и мачты тоже опущены. Сами корабли, казалось, схватывали намерения капитана. Гребцы на каждом судне поднимались от кожаных петель и салютовали. Великий крик раздался с мола, подхваченный глотками моряков, когда они направили корабли к берегу и стали грести в залив. Харакс был у руля на первом корабле. Волна накатывала за волной, что помогало ему пристать к берегу. Алкей, представительный Алкей с брюшком, старался добраться до нее первым. Глядя в фарфоровую голубизну его глаз, она видела, что все они еще полны озорства. Он схватил ее за руку, приветствуя. Она была слишком тронута при виде его, чтобы что-то сказать, но, повернув его ладони, поцеловала их обе. «Сафо», с сияющим взором, «как мало ты изменилась!» «Это только так кажется, Алкей. Я женщина, многое познавшая. Но ты, я вижу, по-прежнему одинаково привлекателен для обоих полов». «Это твоя вина, волнующая Сафо с улыбкой нежной. Ты же не захотела прибрать меня к рукам?» Она грустно рассмеялась. «У меня достаточно забот с самой собой». А потом добавила: «О, Алкей, как я тосковала по тебе, жгла благовония, возносила мольбы все те долгие годы, когда я думала, что ты мертв». «Сафо, твои слова находят дорогу к богам. После всех похождений и злоключений, которые я перенес, я бы точно не выжил без них». К ним навстречу шагнул Харакс. Его верхняя губа была выбрита, а борода аккуратно подстрижена. Он прижал к себе Сафо, и она поцеловала его голову и ладони. То, что она обнимает брата и находится в его объятиях, привело ее чувство в такой беспорядок, что она расплакалась вместо того, чтобы засмеяться. «Ты ли это брат? Или некий бог?» «Посейдон спас меня от двух ветров, что яростно дуют из Фракии, северного и северо-западного. Это было чудом, поскольку море ревело, а обшивка наших кораблей сгнила. Но мы были там, и в трюмах моего корабля была великая добыча, блестящая медь, много рабов, меха, экзотические благовония и несчетное количество специй. Весь мир, кажется, жаждет лесбийского вина. Каждый день твоего путешествия я взывала к прекрасным Нереидам, к 50 дочерям Нерея, старшего сына моря, и дочери океана Дориды, их матери. Значит, это их благодатное влияние помогло нам прибыть сюда в целости, хотя множество раз нам угрожала опасность попасть во дворец Посейдона. Но вот наши братья пришли поприветствовать нас, и он тепло их обнял. И лишь Алкей заметил, что Сафо стояла в стороне. Когда приветствия закончились, и Харакс смотрел за укладкой настила, на которой установят корабли, Сафо сказала голосом, одновременно невинным и счастливым: «Пойдемте же, братья мои, и Алкей, в дом служителей Мус, где все готово к встрече. Там вы отдохнете, омоетесь и совершите подношение великому Зевсу и его синевласому брату. А потом я распорядилась подать еду для подкрепления сил, лучшее из того, что может предложить мой дом». Задубевшее лицо Харакса осветилось улыбкой от радости вернуться домой. Но Ларик заметил напыщенно, как человек, не привыкший к речам: «Вот уже 3 года, как мы не переступали владений Сафо». Харакс изумленно посмотрел на него. «Но почему? В чем дело? Ты слишком долго отсутствовал», — начал было Эвригий. «А он не желает», — быстро вставила Сафо, — «слушать в первый же свой день рассказы о пустяках. Отложите все это в стороны, братья, умоляю вас. И в честь нашего старшего брата, который вернулся к нам, давайте объединимся за молитвами богам и пиром». Но оба уперлись глазами в пол. Харакс озадаченно переводил взгляд с них на Сафо. «Что за отдаление между братьями и сестрой? Оставьте это, ведь я вернулся домой, и мы будем радоваться вместе». Эвригий сказал с неприятным намеком: «Конечно, тебе знаком этот излишек величия». И Сафо слишком умело его продемонстрировала. Харакс, главный среди мужей, в гневе взмахнул рукой: «Я отправляюсь в дом моей сестры, которая пригласила меня к себе. Пусть идут и все остальные, кто пожелает». Казалось, оба брата поколебались в прежнем согласии. «Я возвращаюсь к разделенной семье. Что за упорство? Разве вы не знаете обязанностей брата по отношению к сестре? Или обязанностей сестры, которая должна хранить свою репутацию и доброе имя своего дома? Разве вы не гордитесь, как я, той славой, что принесли нашей земле песни, Сафо? Я не понимаю вас. Ты отсутствовал слишком долго? Довольно. Я не желаю ни сплетен, ни склок на пристани. Все, чего мне хочется, это собрать вокруг себя свою семью, отметить мое благополучное возвращение после моей жизни среди египтян и множества моих испытаний. Эвригий и Ларих посовещались. «Если вы придете в радости и веселье, вы желанны», — сказала Сафо. Ларих рассердился. «Не пытайся сделать возвращение нашего брата поводом для примирения и прощения твоей распущенности». Он сжался, поскольку Хар был готов ударить его. Алкей закричал из повозки. «Что вы там копаетесь?» «Я весь сожжен солнцем, голодный, грязный и нуждаюсь в гостеприимстве несравненной Сафо». Сафо бросила ему благодарный взгляд и, взяв Хара за руку, оставив двух других, повела его к повозке. Лошади трясли гривами, украшенными цветами, и гордо переступали копытами. Встречные и моряки приветствовали проезжающего мимо Харакса громкими возгласами. Словно бог, он вернулся со множеством сокровищ и привез с собой знаменитого Алкея. Город Митилена возносил благодарности и совершал гекатомбы за возвращение своих сынов. Сафо, огорченная тем, что ей не удалось убедить Эвригия и Лариха поехать с ними, заметила с горечью. «Как видишь, слава не приносит мира». «А могу ли я знать, что означают все эти мрачные взгляды и злые слова?» — спросил Хар. «Они не одобряют мою жизнь. Для них я не Сафо, поэт Лесбоса, но сестра, которую они могут с легкостью критиковать». «Ну ладно, ладно, это подождет. Не для того бороздил я водное пространство, чтобы явиться к семейным ссорам. Куда бы ни ступала моя нога, всюду меня спрашивали, знаешь ли ты прекрасную Сафо, лесбийскую певицу? И когда я отвечал, как оно есть, они падали на колени передо мной, только потому, что волей богов у нас одни родители. Как долго я ожидал этого дня, чтобы стать твоим гостем?» Сафо вздохнула с облегчением. «Брат, слова твои совпадают с моими желаниями. Так что у нас будет время, чтобы познакомиться с теми людьми, которыми мы стали. В былые дни ты был очень дорог мне. Мы разделили детство и изгнание, когда были молодыми. Скажи, ты нашел меня сильно изменившейся? Годы придали тебе достоинство. И эта магия вокруг тебя такая, что можно подумать, будто находишься в обществе богини. А морщины, Хар? Не вижу ни одной. Ты такая же, какой я тебя оставил. Я боюсь возраста, Хар. Боюсь больше, чем смерти. Видишь, я сохранила молодость и красоту. Я образец для моих подруг. Но когда я состарюсь, они оставят меня. Или, если они этого не сделают, я отошлю их. Почему? Почему? Потому что радость, которой я учу их, суть красоты, и я не вынесу, если не буду красивой в их глазах. Хар рассмеялся. Хотя и знаменитая, сестра его разделяла женские глупости. «Твоя слава ставит тебя выше таких мыслей». Она покачала головой, но улыбнулась. «Давай поговорим о тебе, Хар, и обо всем, что ты пережил. Мне довелось пережить жару и битвы, роскошную жизнь и трудные дороги. В моем доме рабы приготовили ароматную ванну. Ты будешь умащен и выспишься. А потом у нас будет время для хорошего разговора и признаний». Напряженное лицо ее брата расслабилось. На вилле Сафо провела Хара и Алкея по усыпанной цветами дорожке из пурпура к передней. Сама сняла с них сандалии и, склонившись над ними, омыла их ноги. «Я получила известие о твоей смерти, Алкей, когда была еще в Сиракузах. Мне написал Хар. Она не упомянула о той сделке, которую заключила. Я сам не знал, что он жив, пока не отплыл из Навкратиса. Моя радость при встрече с ним омрачалась лишь тем, что я заставил тебя столько лет жить в тоске», — сказал Хар. Алкей обернул все в безделицу. Я был на корабле, на котором действительно оказались разбойники. Они захотели моего золота. Я вместо этого предложил им свои последние песни. Они удовольствовались и тем, и другим. Я благодарю великого Зевса за твою жизнь и за жизнь моего брата, который бросил вызов изменчивому морю. И ты говоришь, она называется крепость еврейской дочери. Они завтракали вином, разбавленным водой, медовыми лепешками и яйцами, запеченными в мягком тесте. Да, — подхватил историю Алкей, — Египет с 3000 наемников-эллинов вошел в Палестину, а Навуходоносор из Вавилона заключил союз с медянами, перебив всех еврейских князей в рубле. Когда его армия разрушила стены Иерусалима, говорят, в Вавилон увели 4600 душ. Евреи скорбели, что разрушены их дворцы и крепости, и даже ворота их города повержены наземь. Среди тех, кто выжил, был безумец, которого никто не отваживался убить, и благородный муж из дома Иуды вместе со своей дочерью. Они добрались до Дафни, где им дали убежище в крепости. Это дочь еврея, красавица среди женщин. И место, где она остановилась, переименовали в ее честь. «Как сильно, должно быть, нагрешили евреи против богов, что их так покарали», — заметила Сафо. «Они считают иначе», — ответил Алкей. «Они верят не в отца Зевса и его потомство, но лишь в одного бога». «Что? Лишь в одного?» «И они говорят, что за тот грех, что они оставили бога, разрушен их храм, а они унижены». «Откуда ты знаешь это?» — спросила Сафо, которой очень понравилась история, даже такая нелепая, про единственного бога. «Я беседовал с безумным пророком, неким Иеремией, который считает, что Бог преследует и бичует его, поскольку он стал посмешищем, предсказывая погибель, и его собственный народ забрасывал его камнями. Он предсказал, что гора Сион будет заброшена, и шакалы будут рыскать по ней». Сафо задумчиво заметила: «Безумие пророка очень близко безумию поэта». «Я слышал в Дафне, на берегу Пелузия, притока Нила, очень красивую и грустную песню», — продолжал Алкей. «Она неслась из крепости, ее пел женский голос. Мне кажется, это была сама еврейская царевна. Поскольку песня родом, как вы поймете, из Вавилона». Алкей взял свою лиру и запел волнующим голосом: «При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши — веселье. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой?» Там было еще, да я забыл. «Ты прав, она и красивая, и грустная». Сафо взяла у него лиру, повторяя строки, которые запомнил Алкей. «Только один бог. Какой странный народ. Неудивительно, что остальные боги решили отомстить им». Снова разлили вино. Ее гости пировали и преклоняли слух к звукам сладостной музыки, наблюдая за ароматным курящимся мускусом. И тогда Хар заговорил: «Самое время, сестра, рассказать мне о ссоре с нашими братьями. Почему они отказались прийти? Скажи мне, ведь богам ведомо все». Аматея с прекрасными кудрями, темноглазая Халия и белокурая Галатея, все дочери Нерея, те морские нимфы, что обитают на дне глубочайших вод, в целости и сохранности привели тебя ко мне, чтобы ты мог слушать и судить». «Судить? Как я могу судить, Сафо?» «Я клянусь теми из нашей семьи, кто под землей и на ней, брат, что я не заслужила того скверного отношения, которое получила от Эвригия и Лариха. Поскольку я ткачиха вымыслов, позволь мне начать с одной древней легенды. Она о любви, что является творцом всего человеческого счастья и дает нам возможность жить в гармонии. Мы, люди, в своих физических телах претерпели множество изменений с тех пор. Изначально было три пола – мужской, женский и еще один, что имел природу обоих других – гермафродиты. Итак, все три типа были совершенно округлыми, имея две спины, которые формировали диск, четыре руки, четыре ноги и два одинаковых лица на общей голове, которые смотрели в противоположные стороны. Эти существа имели по два органа размножения, как и все прочие. Мужчины были порождены солнцем, женщины — землей, а те, что сочетали мужское и женское — луной. Велики были в ту пору их мощь и сила. Так же, как и их гордость, что они нападали даже на богов. Отец Зевс обдумывал, что делать, ведь он не мог позволить существовать расе богоборцев, но и не мог решиться убить их, как он сделал это с гигантами. Наконец, Зевс придумал решение. Он разделил их надвое. А если они будут упорствовать в своей наглости, то разделю их еще раз и пущу их прыгать на одной ноге. И сказав так, он разделил члены человеческой расы на две половинки. Аполлон заживил раны и собрал кожу вместе, наподобие сумки. Отсюда у нас животы. Так и случилось, что каждый разделен пополам и стремится найти другую часть себя. Те мужчины, кто порожден солнцем, желают других мужчин. А женщины, составившие половинку женского существа, отдают свою любовь женщинам. Части же гермафродитов ищут противоположного пола. Мы одержимы этими физическими потребностями, а души наши тоскуют по завершенности, которой нельзя достигнуть никаким иным способом. Когда она закончила, последовало молчание. «Так оно и есть на самом деле», — сказал Алкей. Но затем, заметив суровое выражение лица Хара, замолк. «Я понял твою притчу, Сафо», — сказал ее брат. «И это действительно обычно, когда мужчины совокупляются с женщинами или мужчины с мальчиками. Множество таких возлюбленных я видел идущими вместе в битву. Однако я не представлял себе, чтобы и женщины были способны на такую же страсть к себе подобным. Но как бы то ни было, я не вижу зла в такой практике, за исключением того, что она оставляет мне меньше женщин». Его губы расплылись в улыбке. Алкей был рад посмеяться вместе с ним.